Давайте сейчас обсудим количественную школу науки управления или количественный подход в анализе менеджмента, количественный подход в системе построения системы управления. Какая главная идея в этом подходе? Смотрите. Вот мы с вами рассматривали подход Тейлора, рассматривали подход Файоли, рассматривали доктрину человеческих отношений. И, ну, как минимум, часа полтора мы с вами про это проговорили. Но главная ведь идея, мы именно говорим, мы приводим разные слова, мы приводим разные примеры, мы приводим мнение тех либо иных авторов, мы обращаемся к собственному опыту, но это все слова. Да, мы постоянно ориентируемся к экономическим результатам, да, мы постоянно ориентируемся к бизнес-процессам, да, мы постоянно ориентируемся к тем целям, которые перед нами стоят, но мы все-таки это делаем пока словесно, без какого-либо, без каких-либо цифр. Ну, если говорить современным языком, это так называемое гуманитарное знание или социальное знание – это то, что необходимо. И, естественно, когда мы обучаемся, тем более менеджменту, тем более управлению, тут, конечно, нужно уметь подать материал, уметь презентовать себя, презентовать свою идею, осуществить презентацию компании. Ну, то есть умение презентации материала, умение коммуникации, умение построения общения очень и очень важно. И, естественно, ни в коем случае никто это не отрицает. Но то, что касается середины 20 века, то это время было связано с развитием и широким внедрением результатов естественных наук. В это время появляется вычислительная техника, 40-е годы 20 века. В это время появляется программное обеспечение. В это время появляются автоматические средства слежения. То, что касается середины 20 века, это послевоенное время. А военное время, оно привело к большому внедрению и развитию различных диспетчерских систем, радарных систем, систем оповещений, систем предупреждения, систем передачи информации, систем переработки информации, систем контроля за информацией. Середина 20 века – это время развития теории информации, это время формализации как естествознания, естественных наук, так и гуманитарного знания. Естественно, если речь идет о менеджменте, то многие сторонники, теоретики концепции менеджмента заговорили о том, что хорошо бы от всех слов, которые есть, перейти к их математическому выражению. Потому что кто-то говорит хорошо, кто-то так замечательно что-то рассказал, что мы так сидим, раскрыв рот, а потом в итоге думаем, так, ну а о чем же мы два часа говорили-то? Но, с другой стороны, если мы возьмем, например, принципы того же Файоли, вот мы с вами так перечислили их больше десятка, но, опять же, что-то мы запомнили, что-то мы не запомнили. Проблема стоит одна. А какие есть критерии, которые нам докажут, что вот этот принцип действительно успешен, этот не успешен, на основе чего, в конце концов, мы можем эти принципы оценить, сравнить и выяснить, какой из них более важен, какой из них более значим, какой из них доминирующий, на каком мы должны базироваться. Возникает проблема измерения. В бизнесе это тоже очень важная проблема. Я вложил определенную сумму денег. Сколько я получу в итоге? Какая дельта? Какая прибыль? Какие налоги? Какие перспективы? Бизнес любит считать. И это естественно. В конце концов, весь бизнес завязан на получение результата. Вы все это прекрасно знаете. Так вот, количественная школа науки управления или количественный подход, она как раз и поставила задачу, что существует масса концепций менеджмента, которые себя оправдали. Очень важный аспект. Именно оправдали. Мы с вами проговорили про основные концепции. Естественно, в то же время возникали разные подходы, которые сейчас мы даже и в учебниках-то можем не найти, потому что они были сиюминутны. они не оказали какого-то воздействия на менеджмент, поэтому о них забыли. Но вот есть эти концепции. Их внедрение привело к тем или иным результатам. Но почему внедрение, например, концепции Файоли, концепции Тейлора, концепции доктрины человеческих отношений в одних организациях, в одних предприятиях, в одном производстве дает замечательные результаты? В другом производстве дает еще лучшие результаты. В третьем производстве результаты не изменяются вообще. Мы внедряем одно и то же. Значит, проблема зависит от того, что, возможно, те либо иные подходы внедряют разные люди, которые имеют разный уровень компетентности по внедрению. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы привлечь тех людей, которым мы заплатим, но которые внедрят те либо иные управленческие подходы, чтобы мы получили желаемый результат. Как этих людей, как измерить специалистов? Как, во-первых, отобрать концепции, которые мы хотим внедрить, которые будут полезны для нашего производства, для наших задач, для нашего сектора рынка? Как после выбранной концепции отобрать тех консультантов, которые их успешно внедряют? Ну и как оценить результаты внедрения? Возврат инвестиций тот самый. В обучение, в развитие, в оценку, в мотивацию, в конечные результаты, которые мы получаем. Для этого нам необходимо создать определенные количественные математические модели. Вот в этом и есть главная задача количественного подхода. По сути, он не предлагает принципиально новых идей. Это тот же Тейлор, это тот же Файоль, это тот же Ритлисбергер, Мейоз, доктрина человеческих отношений. Но количественный подход пытается формализовать и построить модель каждого из этих подходов. Модель математическую, модель символьную, модель, которая дает возможность измерения, дает возможность эмпирического обоснования. И что еще очень важно – модель, которая операциональна. Внедрение концепции – это правильно, но это очень общо. Что я должен внедрить? Какие процессы, какие операции, какие шаги, этапы действия я должен сделать? Какие шаги можно пропустить? Какие шаги, на которых, наоборот, надо больше внимания сосредоточить? Модель хороша тем, что она дает зримое перечисление шагов, зримое перечисление действий. И я могу поэтапно следить, что делаю, как делаю, и не переходить к следующему шагу, если я вижу, что у меня предыдущий-то еще не сделан. Недопустимо перескакивание. Это очень важно и очевидно в обучении. Если, например, человек не имеет понятия о дебете и кредите, то бессмысленно начинать рассуждение с ним о разных бухгалтерских и экономических подходах и идеях. Его нужно азам обучить. То же самое с менеджментом. Прежде чем внедрять какие-то конечные пункты, командообразование, скалярную цепь управления, системные подходы, результативные подходы. Нужно вообще понять, а понимает ли человек, знает ли человек, что эти термины значат. Именно поэтому ключевой подход ставит собой задачу формализовать уже зарекомендовавшие себя подходы в менеджменте. Построить их математическую модель. Ну, естественно, чем ближе к концу 20 века мы переходим, а вот то, что касается количественного подхода, то возникло в середине 20 века, он продолжается до настоящего времени. Сегодня возникают все новые и новые идеи, подходы. Вот мы с вами в конце будем говорить про такую тенденцию, как научающиеся организации. Так вот, это, по сути, один из вариантов развития количественного подхода. Еще одна модель. Модели менеджмента, они возникают сейчас довольно-таки много. И, соответственно, каждая модель претендует на то, что она решает те либо иные задачи. Причем решает лучше, чем другие модели. Так вот, эти модели нужно перевести, во-первых, на математический язык, а во-вторых, представить их логическими схемами. либо да, либо нет. В том смысле, что есть некие ветви решений, и если ты выполнишь соответствующий переход, то дальше у тебя получится следующий этап. Если ты не сделаешь перехода от одного действия к другому, то бессмысленно развиваться дальше. Поэтому в данном случае речь идет о построении дерева решений, известные, опять же, из математики, из управления механизм, где, по сути, наглядно и визуально, а особенно с помощью современной вычислительной техники, с помощью компьютеров, можно представить этапы перехода для достижения цели, сложные моменты, сложные аспекты. Мы с вами будем говорить про деревья решений, и примеры приведем сегодня чуть позже, когда будем говорить про системный подход в менеджменте. Помимо дерева решений, опять же, можно использовать различные методы моделирования в условиях неопределенности. В математике существует большое количество статистических методов, стохастических методов, дискретный анализ, вариационный анализ, факторный анализ, кластерный анализ. Это все сложные математические методы. То есть это то, что для обучения, для понимания чего требуются годы, но для применения чего не надо вникать глубоко в процесс самого этого моделирования. Нам важны результаты. Мы можем нанять консультантов, которые все это проведут, и дальше нам выдадут некие рекомендации на основе тех либо иных моделей, которые можем использовать. Вот эти рекомендации, они могут быть понятны, они могут быть парадоксальны, они могут быть неожиданны. Вот. Но для того, чтобы их получить, есть профессиональные специалисты, которые этим занимаются. Мы им за это заплатим, для того, чтобы получить уже нормальные рекомендации и их внедрить. Современный менеджмент – это очень сложная система, профессиональная, о чем мы с вами говорили, требующая привлечения разных специалистов. И так же, как Фаюль в свое время говорил о необходимости разделения труда, так же и сейчас. Бессмысленно искать специалиста, который может разобраться со всеми математическими методами. Есть хорошие теоретики, есть хорошие практики, есть замечательные внедренцы тех либо иных решений. Так вот, нам нужно, с практической зрения, именно внедрение тех предложений, которые нам даются. То, что касается модели, то, например, есть такая сегодня широко распространенная модель, как управление по целям. Когда ставятся определенные задачи, ставятся определенные цели, а дальше я отслеживаю не процесс, который ведет к их решению, а те конечные результаты, которые я получаю, и те границы, которые могут отсекать разные ошибочные подходы, разные ошибочные результаты. Ну, проблема бюджетирования. Это та проблема, которая очень важна с точки зрения финансирования системы управления, и которая позволяет мне выделить приоритеты, организовать мотивацию, простроить те либо иные отношения, которые возникают между людьми, между поставщиками, между разными департаментами одной организации. Опять же, это разного рода математические методы, которые сегодня существуют, а также методы менеджмента, например, кружки качества, о чем мы с вами чуть будем говорить в завершении, когда рассмотрим очень модную сегодня теорию качественного менеджмента и так далее. Но, когда мы говорим о количественном менеджменте, все-таки не стоит забывать, что модель – это лишь одна из форм представления реальности. Модель может быть очень красивой, но те результаты, которые она нам дает, могут оказаться очень маленькими. Поэтому все равно критерием в данном случае выступает практика. Тот практический бизнес-результат, который мы в итоге получаем. А теперь обращаю ваше внимание. Задача количественной школы в управлении, по сути, не создание новых концепций содержательных, а формализация уже существующих, оправдавших себя концепций, их моделирование для того, чтобы у нас появлялась возможность измерения и контроля самого процесса внедрения и получения желаемого результата. То, что касается этой школы, то существуют разные стратегии менеджмента, которые в 20 веке получили реализацию в рамках вот этой количественной школы к управлению. То, что касается этих подходов, они, соответственно, описаны в материалах, которые вы получили к нашему курсу, они описаны в литературе. И, соответственно, это разные способы реализации количественного подхода. Вот на слайде вы можете видеть эти направления. Это те направления, которые вот получили широкое развитие с 60-го по 90-е годы, и которые тем либо иным способом пытаются количественно отразить реалии бизнеса того времени, а также те реалии, которые в бизнесе проявились и которые необходимо учитывать. Это разные концепции, идеи, с которыми мы можем ознакомиться, мы можем их применить, но это некие конкретные варианты, которые можно знать, но которые не столь принципиальны, как вот сама методология того подхода, который мы с вами рассматриваем. Поэтому сейчас мы переходим к следующему подходу, который связан с менеджментом, который оказал существенное воздействие и влияние на менеджмент. Это так называемый процессный подход к управлению, связанный с именем Портера. Тот подход, который он предложил, получил очень большое распространение. Почему? Опять же, отчасти мы с вами вначале об этом говорили. Если мы рассматриваем бизнес-процесс или любую деятельность, она всегда характеризуется двумя характеристиками. Процессом, способом достижения каких-то результатов, деланием чего-то и результатом, чего я в итоге достиг. Так вот, то, что касается управления, менеджмента, тут эти два процесса представлены особенно ярко. Есть замечательные менеджеры и замечательные управленцы, которые очень хорошо умеют что-то создавать. Новую организацию, новую систему, структуру в организации, новые отделы, департаменты, новые структуры и выведение их на рынок. Они любят организовывать процессы. Когда же уже что-то достигнуто, эти люди не могут остановиться и не могут поддерживать состояние системы в достигнутом уровне, на достигнутых результатах, для того, чтобы система воспроизводила желаемые результаты. Этим людям нужно постоянно что-то изменять, постоянно вносить какие-то новшества, новации и так далее. До тех пор, пока организация или процесс создается, эти люди очень успешны, они находятся на своем месте, но когда достигнут результат, уже хороший результат, уже востребованный результат, результат вынесенный на рынок, то вот если мы начинаем вносить какие-то новые дополнения, то вот тут ситуация ухудшается. С точки зрения экономики, потому что товар востребован, а тут его начинают вносить те либо иные изменения, и далеко не факт, что внесенные изменения будут пользоваться таким же потребительским спросом, как и раньше. В конце концов, потребители – это люди, они тоже привыкают к чему-то. И если мы видим постоянные изменения, ну, далеко не всегда это нас устраивает. Ну, для примера можно привести, вот, например, программу Microsoft Office, которые очень часто меняются. Мы привыкаем к какому-то офису и им пользуемся. Потом появляется другой офис. Он, конечно, сохраняет в себе все предыдущие возможности и добавляет новые, но происходят изменения, в том числе привычных функций. Меняются горячие клавиши, меняются способы вызова функций, меняются привычные нам системы действий. И к чему это приводит? Мы знаем, что у каждого нового офиса, вот как, например, сейчас появился 2007 офис, огромное количество новых плюсов, которые нам могут быть интересны. Но, тем не менее, мы уже привыкли к предшествующему офису. И мы уже работали на автоматизме. И, соответственно, очень долгое время мы будем работать на старом офисе и препятствовать переходу нас, наших сотрудников, на другие программы. Вот та же самая проблема, например, чтение файлов в более старших версиях, которые часто возникают. Вот это процессная ситуация, процесс постоянного изменения. И есть другие люди, которым очень тяжело что-то создавать, очень тяжело что-то менять, очень тяжело присутствовать и руководить, мы же говорим о менеджменте, в процессе изменения, в процессе инноваций. Но если уже есть хорошо отлаженная система, где необходимо реализовывать функцию контроля, в том смысле, что мы с вами говорили, контроля, как постоянной обратной связи с получаемым результатом, функцию планирования, уже есть те или иные планы, организация этих планов разными способами. Функции организации уже имеющегося результата и функции реализации уже отработанных, оправданных мотивационных схем, то вот эти люди находятся на своем месте. Но если происходят какие-то изменения, то, соответственно, они не могут перестроиться. Есть, что называется, процессники и есть результативники. И в зависимости от тех задач, в зависимости от тех обстоятельств, которые возникают, хороши как те, так и другие. То, что касается тех теорий, что мы рассматривали, начиная с Тейлора, Файоля, управленческой мысли или доктрины человеческих отношений, фактически это результативные теории. Тут главный достигнутый результат. Даже количественная теория по значительной мере тоже результативная теория. Мы строим модель достижения тех либо иных результатов. Портер же обращает внимание на сам процесс. И вот это оказывается очень востребованным. Почему? Потому что современный бизнес, как уже неоднократно мы говорили, как вы это прекрасно знаете, постоянно изменяющаяся вещь. Изменяются нормы, изменяются правила, изменяются нормативные акты, документы и так далее. И нельзя тут постоянно получать один и тот же результат. В конце концов, меняется форма налоговой отчетности, и, соответственно, необходимо постоянно что-то переделывать. Поэтому вот так сложилось. Вот это те социально-экономические требования, в которых бизнес существует, в которых менеджмент проявляется, что современные условия требуют процессного подхода. Именно поэтому предложенная Портером идея процессного управления очень хорошо схватила потребности времени. Она была предложена во второй половине 20 века. И с того времени она победоносно шествует. И современный менеджмент зачастую менеджмент процессный. В то же время вот этот процессный подход базируется на относительно простых идеях. Всякий подход хороший именно своей простотой. Мы можем использовать какой-то очень вычурный, очень изощренный теоретический подход к управлению. Он может быть очень красив на бумаге, но как его реализовать? На практике хорошо реализуется то, что доступно, понятно и ясно, как его достигать. Так вот, то, что касается Портера, Портер выделяет три главных процесса в любой бизнес-деятельности. Первое – это, естественно, основные процессы. То есть вся совокупность процессов, вся совокупность деятельности, вся совокупность операциональных шагов, которая направлена на достижение того результата, которым моя фирма занимается. Если это производство, то это процессы производства автомобилей, лекарств, компьютеров, то, чем занимается компания. Если это услуги, то это процесс предоставления услуг. То есть, когда прописаны способы достижения тех результатов, что я продаю, основные процессы бизнеса, которые приносят мне прибыль, основные процессы, в которые я вкладываю средства для того, чтобы получить отдачу с точки зрения успешного бизнеса. Но, естественно, основные процессы не существуют в вакууме. Я постоянно обращаю внимание на то, что весь бизнес существует среди других людей, что весь бизнес существует в обществе, в государстве, в своих социальных и политических институтах. Так вот, все вот эти основные процессы, они связаны с теми способами действия, которые поддерживают эти процессы. Или это то, что Портер называет вспомогательными процессами. если мы что-то производим. Соответственно, нам нужны какие-то детали. Эти детали производятся в другой компании, в другом месте. И, соответственно, мне нужно организовать контрактные взаимоотношения с этой компанией. Мне нужно организовать доставку. Мне нужно организовать хранение. Мне нужно организовать выдачу со склада в нужное время нужного количества деталей. Мне нужно организовать так, чтобы эти детали, которые у меня пришли, соответствовали моим нормам, моим стандартам. И чтобы их было столько, сколько нужно. Чтобы склады не были переполнены, чтобы не было убытка для моей компании. Вот это вся совокупность логистики, совокупность дополнительных источников финансирования, совокупность дополнительной деятельности, это все вспомогательные процессы. Это то, что улучшает, оптимизирует, дополняет, развивает основные процессы, ускоряет их, повышает их эффективность, увеличивает их выход. Естественно, без вспомогательных процессов основные процессы невозможны, но без основных процессов вспомогательные процессы бессмысленны. Если я не использую заготовки, то зачем мне те или иные заготовки, то зачем мне ими загружать склады, если они мне все равно не понадобятся? Очень важно, чтобы основные вспомогательные процессы были взаимосвязаны и взаимозависимы, потому что они базируются друг на друге, они поддерживают друг друга, и нарушение связи между ними приводит к тому, что мы в итоге не получим то, чего хотим. И третий тип процессов, которые выделяет Портер, это есть, собственно, управленческие процессы. Вот Портер исходит из того, опять же, что прежде всего весь бизнес – это взаимодействие людей. А следовательно, нужен менеджмент, который будет организовывать, во-первых, саму основную процедуру, сами основные процессы, которые производятся. Нужен менеджмент, который будет организовывать реализацию, взаимодействие, функционирование вспомогательных процессов, которые необходимы для основных процессов. И, соответственно, необходимо построить и здесь управленческие связи. Ну и в конце концов управленческие процессы уже нужны для того, чтобы модернизировать как основные процессы, так и вспомогательные, как внедрять инновации, как внедрять разные новшества, которые возникают, как делать новые предложения и продвигать их на рынке. То есть вот это вся совокупность тех управленческих процессов, о чем мы с вами и говорили. В принципе, вроде бы, Портер, не сказал чего-то принципиально нового. Это было и у Тейлора, и у Файоля. Это было и тем более в доктрине человеческих отношений. Это можно проследить и в каждой стратегии менеджмента 20 века. Но главное достижение Портера заключается в том, что он сконцентрировал внимание именно на необходимости учета процесса. Обычно бизнес ориентирован на результат. Но это опять общий подход. То, что касается результата, он реализуется через процессы. А эти процессы постоянно находятся в изменении. И вот именно в этих процессах постоянно и проявляется обратная связь от социально-экономической обстановки, от социально-технической обстановки, политических ценностей, от нравственных ценностей, эстетических и так далее, тех, которые формируют ту же самую психологию и потребности потребителя. Портер, предлагая свою процессную теорию, он как раз и обращает внимание на то, что